Глава 20. 14 лет назад. Райт. 10-й район. Нейтральная территория. Зал был огромным и в обычное время пустующим, но сейчас из-за собравшихся тут людей он больше напоминал частичку моря, которое бушевало и исходило шумными волнами, состоящими из громких голосов и споров. «Тише!» — закричал Джин. И стоило его хриплому и громогласному голосу пронестись по залу, как все тут же притихли. «Мы собрали вас тут не для споров. На своих улицах вы начали творить черти что. Это нужно прекращать». «Уже поздно прекращать», — отозвался Андор. Он один из немногих, кто стоял около центра зала, единственного свободного тут места. Туда выходили те, кто хотел высказаться, и медведоподобный парень, сделав несколько шагов вперед, оказался в центре внимания. «Я требую наказания для Матса Райта, как минимум его смещения». «По какому поводу?» — спросил Джин. Он тоже стоял в центре, как и другие шишки, из которых на собрании, помимо Джина, присутствовали только Саджу и Ром. «Он первым нарушил правила», — объяснил Андор. Перед этими мужчинами он вел себя учтиво. Прекрасно знал, кто они, и понимал. Одно неправильное слово, и ему конец. «Райт избил моего младшего брата. Я слышал об этом», — ответил Джин, кивнув головой. Из-за этого седина на его голове блеснула на солнце. «Но также я слышал о том, что твой брат своевольничал на его территории. К тому же, Андор, твои люди недавно перешли на территорию другого района. Я правильно понимаю, что это захват?» «Нет». Андор тут же отрицательно качнул перекачанными руками. «Господин Джи, господин Берт!» С опозданием, но парень исправился. Хотя мужчины и так прекрасно знали, что зверьё из убежищ между собой называли их названиями алкогольных напитков. Им было все равно. Не в восторге от этого был лишь ликер. Свое прозвище он получил из-за того, что выглядел слишком сладко. Если бы при нем кто-то так оговорился, этот человек потом бы просто исчез. «Господин Берт, вы сами написали для нас правила. Зачем вы это сделали?» «Чтобы вы, грязная шпана, соблюдали порядок», — ответил Джин, поджав тонкие губы. «И мы его соблюдали. Мирно жили до того момента, как Райт все это нарушил. Мой брат поступил непозволительно, но по правилам я сам должен был наказать его, и я бы это сделал. Вот только Райт не дал мне такой возможности. Он избил моего брата. Изувечил его. Теперь он до конца жизни будет хромать. Но я подчиняюсь правилам и был готов уравновесить эту ситуацию. Райту стоило лишь отдать мне девчонку, из-за которой все это началось. Но он мне и в этом отказал». «Райт, тут?» — громко спросил Джин, накидывая зал взглядом. Несмотря на то, что мужчина задавал этот вопрос, он прекрасно знал, что Матс тут. Он, как и все присутствующие, чувствовали его энергетику. «Я хочу услышать Райта». Толпа опасливо расступилась, и Джин наконец-то увидел Матса. Парень стоял около стены, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к стене. За последнее время он сильно изменился, будто бы перестал быть похожим на человека, приобрел безликие звериные черты, и его глаза стали совершенно другими, больше напоминающие две пустые бездны. Эти глаза всех пугали. Их взгляд отображал душу мертвеца. «Матс, подойди!» Джин приказал ему. Другие лидеры убежищ, присутствующие на этом собрании, сжались. Они бы не осмелились ослушаться, но Райт даже не пошевелился. На Джина смотрел с полным безразличием, так, словно его вовсе не существовало. «Я не думаю, что с ним можно нормально разговаривать», — сказал Андор. «Матс Райт неуравновешен. От него только одни проблемы. Лучше было бы отстрелить его, как бешеную псину, но я прошу хотя бы о его смещении». Райт никак не отреагировал на эти слова, словно их и не было. Вообще всего мира не существовало. Я пробовал проводить с ним переговоры. Это бесполезно», — продолжал Андор. «Даже когда я пытался договориться о сдаче мне той девушки». «Я слышал, что она его истинная», — перебил его Джин. «И также я слышал, что она умерла месяц назад, сгорела на заброшенном заводе». «Райт не выполнил договор, и когда я требовал, не передал ее мне. А то, что она его истинная, разве это имеет значение? Он покалечил моего брата, мою родную кровь, и должен был заплатить, пусть даже истинной. Правило есть правило. Тем более, знаете, кто его истинная? Грязная шлюха. Она сама предложила моему брату отсосать, но, получив деньги, попыталась сбежать». Послышалось несколько хлопков, одобрение тех, кто поддержал Андора. Остальные слушали, никто не возражал. «Райт, стой!» Голос Джина вновь заставил всех замереть, но никто не понимал, почему в нем отобразилась сталь. Мац пошел вперед к центру зала, но выглядел он все так же мертво. Так почему Джин, Саджу и Ром, смотря на Райта, будто бы ощетинились? Просто молодняк не чувствовал то, что в энергетике Райта улавливали уже взрослые, прожженные альфы. Андор, увидев приближавшегося Матса, наоборот, расправил плечи, задрал подбородок. «Райт, ты!» Одна ладонь Матса легла на шею Андора, а пальцы второй руки пробрались в рот, не давая альфе заговорить. «То, что ты сказал про мою истинную, будет последним, что ты произнесешь в своей жизни», — сказал Райт, глядя медведоподобному парню в глаза, после чего дернул руку вниз и сломал ему челюсть, порвал рот. Раздался оглушающий крик, больше похожий на рев, и на пол хлынула кровь. Андор был значительно больше Райта, но даже изо всех сил вырываясь, он не мог освободиться. Чем больше он это делал, тем сильнее сжималась рука на его шее. Сам же зал, до этого напоминающий живое море, в один момент стих. Все смотрели на то, что происходило, и не могли в это поверить, словно перед их глазами вспыхивала галлюцинация. «Райт, прекрати!» Первым в себя пришел Джин. «Немедленно. Этот район является нейтральным, и тебе об этом прекрасно известно. Тут нельзя проливать кровь. Ты и так будешь наказан, но если ты не остановишься, подпишешь себе приговор. Не нарушай правил. Засунь себе их». Не отрывая взгляда от испуганных глаз Андора, Райт свернул ему шею. На пол упала огромная туша. И в зале опять воцарилась тишина, настолько пронзающая, что даже дыхание не было слышно. Все смотрели на Райта как на безумца, ведь ни один человек в здравом сознании не поступил бы так. Вот так, просто взять и подписать себе смертельный приговор. Сам Мац на это не обращал внимания. Он поднял взгляд и окинул им тех, кто хлопал на слова Андора. Он их запомнил. «Ты понимаешь, что ты только что сделал?» — спросил Джин. «Да. И ты не сожалеешь?» «Нет. В таком случае...» Джин глухо выдохнул. «На тебя ложится отрешенность. Скоро за тобой придут». Райт даже бровью не повел. Под всю такую же гробовую тишину пошел прочь из зала. Когда он уже был на улице, его догнал Калин. Он тоже присутствовал на собрании, как правая рука Матса, но из-за того, что произошло в зале, далеко не сразу пришел в себя и, пытаясь догнать Альфу, чуть не заблудился в коридорах. «Райт, твою мать, что ты сделал?» — спросил Калин. Его чуть ли не трясло, и то, что Матс был настолько спокоен, еще сильнее выводило его из себя. «Ты решил покончить жизнь самоубийством? Ты теперь считаешь, что проклят!» Райт молча сел в машину, а Калин, последовав за ним, отчаянно стиснул зубы. В воздухе повис безмолвный вопрос. Неужели Матс обрёк себя на смерть только из-за того, что Андор сказал про Джаю? Калин никогда бы не посмел спросить об этом вслух, да и так ответ был очевиден. То, что происходило с Матсом, было трудно описать словами, но Калин прекрасно понимал, что все это из-за той девчонки, истинной Райта. Калин никогда не забудет того, как Райт начал задыхаться. На тот момент стало известно, что Джая ни в чем не виновата, но Матс все равно был на взводе. Калин не понимал, почему, но Райт очень сильно ревновал ее к Лиаму, даже думал, что она поехала к нему, но оказалось, что и это не так. Злость постепенно начала сменяться беспокойством, и когда Райт еще более отчаянно искал Джаю, случился этот приступ. Он просто начал задыхаться, словно у него забрали доступ к кислороду, отняли его воздух. Райт об этом никогда не говорил, но Калину казалось, что именно в тот момент Альфа почувствовал смерть истинной. Вот только сам Матс отрицал то, что ее больше нет, продолжал искать. Сколько дней он провел на том заводе? Около 3 недель. День за днем Райт бродил по разрушавшемуся зданию, принюхивался. Очень часто отходил в поле, словно пытался уловить запах Джаи за пределами этих развалин, ведь где-то там она могла быть жива. Вот только запах обрывался. Ею пахло только на заводе, вернее, ее кровью и смертью. И оставаясь с этим запахом один на один, Райт безумел, но, подобно одержимому привидению, продолжал ходить по заводу, дышал, разгребал завалы, не ел и не спал. Калин несколько раз приезжал, пытался помочь, но Райт всегда говорил ему уйти. Остальные запахи мешали, да и навряд ли парень мог бы помочь. Он точно не поднял бы те булыжники, которые разгребал Матс. Примерно через неделю Калин опять приехал. Решил привезти сигарет, воды и еды. Был глубокий вечер, и он не сразу увидел Райта. Он с опущенной головой сидел на одном из камней. Волосы отросшие, растрёпанные, на лице щетина, одежда грязная и порванная, но больше внимания привлекала рука. Ее практически не было. «Есть новости?» — спросил Райт, даже не оборачиваясь к другу. Калин прекрасно понял, о чем спрашивал Матс. О Джае. Ее поисками занималась чуть ли не вся стая, но уже в городе. «Нет. Но говорят, что пропал Джек. Возможно, он ее увез. Только у Лиама твоей истины точно нет. Он сам ее ищет». «Я нашел чьи-то кости». «Джая?» — очень осторожно спросил Калин. «Нет. Парень. Возможно, это и есть Джек». «А ты по запаху не можешь точно определить?» «Тут слишком сильно пахнет гарью и ее кровью». Калин кивнул. «И по костям пока что не определить личность. Не стоит привлекать сюда внимание копов». «Что у тебя с рукой? Ты хоть можешь ею шевелить?» Райт поднял ладонь и показал другу средний палец. «Конечно, если это был он», — Калин сомневался. «Давай я отвезу тебя в больницу. Может, твою руку еще можно спасти?» «Уезжай». «Матс, я серьезно. Твоя рука выглядит пиздец как жутко». Райт поднял голову и, обернувшись, впервые посмотрел на парня. Калин вздрогнул и отступил назад, чуть не поскользнувшись на каменной крошке. «Уезжай», — повторил Альфа, после чего опять отвернулся и опустил голову. «Со мной все хорошо». Калин хотел возразить. Он не мог оставить друга в таком состоянии, но почему-то сейчас ему казалось, что перед ним не Райт. Это было нечто другое. С иными чертами лица и зрачками, полными пустоты. В них не было души, и перед Калином находился непривычный Альфа, а труп. Мертвецов трогать нельзя. «Хорошо», — сбито сказал парень, опустив на пол пакет. «Тут вода, еда и сигареты. Еще принес тебе бутылку настойки. Мне кажется, что тебе нужно напиться. Ну или хотя бы немного выпить. Чуть что, промой настойкой руку. Я сомневаюсь, что это поможет, но не помешает». Райт так ничего и не сказал, и Калин пошел прочь. Чтобы пробраться к выходу, нужно было перелазить через заваленные стены. Уже около улицы Калин увидел пакет с едой, который он привез в прошлый раз. Он так и остался нетронутым и находился на том же месте, на котором парень его оставил. Мертвецы не едят. Почему-то Калин все больше и больше был уверен в том, что его друга больше нет. И, покидая разрушенное здание, у него возникало острое ощущение, что там, на заводе, умерла не только Джая, но и Райт. Мац вернулся в убежище через неделю. Но поиски девушки продолжались. Смотря на Альфу, Калин почему-то понимал, они никогда не закончатся. Альфа будет искать ее вечно, хоть и все осознавали, что искать уже некого, но этому не возражали. Наоборот, сам Калин поддерживал, ведь, несмотря ни на что, поиски больше напоминали больную одержимость, но только они и держали Райта. И как будто проблем не хватало, возник этот сбор, и прошел он ни черта не тихо. Окинув Райта взглядом, Калин пришел к выводу: Альфа точно решил умереть. «Когда будем в убежище, собери всех в холле», — сказал Райт, заводя машину. Его рука, сейчас перемотанная бинтом, опять сильно кровоточила. Уже будучи в убежище, Калин сделал так, как ему сказал Райт. Не прошло и получаса, как абсолютно все столпились в холле. Казалось, что при таком количестве людей должен был подняться шум. Но все стояли тихо. На Райта смотрели с обожанием и терпеливо ждали его слов. Мац, сидящий на ступеньках, отбросил в сторону окурок и наконец-то сказал: «Сегодня я переступил через все правила, и на меня лег статус отрешенного. Скоро за мной и за всеми, кто считает меня лидером, придут. У вас есть время уйти». Эти слова ударили по толпе, словно цунами, и они, захлебываясь ими, издали рваный шепот, вихрями пробежавший по холлу. «Ты серьезно? Боже, Мац, скажи, что это неудачная шутка!» — оторопела, сказала Индира. «Нет, это правда», — Калин качнул головой. «Да и с такими новостями как бы не до веселья». В холле воцарилась тишина. Был слышен только щелчок зажигалки, когда Райт подкурил новую сигарету. И те секунды, когда он делал первые затяжки, превратились в вечность, во время которой все безмолвно стояли, словно превратившись в статуи. «Я отрицаю тебя!» — послышался первый неуверенный возглас. Он был полон сумбурных и противоречивых эмоций, вместе с которыми парень, произнесший эти слова, быстрым шагом пошел прочь. И все. Это стало концом домика, строившегося годами. Он оказался карточным и тут же посыпался, ведь стоило первому воспитаннику стаи уйти, как за ним тут же последовали другие. «Я отрицаю тебя! Я отрицаю тебя, Райт!» Изо всех сторон слышались отрицания. И по мере того, как те, кто жил тут, говорили об обязательном перед уходом отторжении лидера, холл пустел. «Дай сигарету!» Калин сел на ступеньку рядом с Райтом. Альфа протянул пачку, и парень подкурил одну из сигарет. Индира неуверенно потопталась на месте, то и дело посматривая в сторону выхода, рядом с которым уже возникло столпотворение. Одна из девушек взяла ее за руку и потянула к улице, но Индира вырвала запястье из схватки и пошла к лестнице. «Что ты творишь? Нужно убегать!» — крикнула ей девушка. «Убегай!» — бросила ей Индира, после чего тоже села рядом с Матсом. «Мне тоже дайте сигарету». Калин молча протянул ей пачку. Девушка раньше никогда не курила. Говорила, что это вредно для кожи, но сейчас делала глубокие затяжки, кашляла и даже задыхалась, но опять подносила к губам смятую сигарету. Они втроем сидели и курили, а зал постоянно пустел под сплетенные слова «Я отторгаю». За теми, кто останется, в любой момент могли прийти, и все спешили убежать, и даже не брали вещи, уходили в том, в чем были. Прошло еще совсем немного времени, и холл полностью опустел. «Вот и все. Калин затушил о перила окурок и окинул взглядом помещение. Еще никогда в жизни тут не было так пусто и тихо. «Вы тоже проваливаете. Мы остались не для того, чтобы уходить». Индира опять затянулась и вновь закашлялась. «Умрёте». Райт посмотрел на почти опустевшую пачку. «Думаешь, мы не понимаем?» Калин растрепал отросшие волосы. «Но хрен там ты нас прогонишь». «Вы боитесь». «Ну, как бы, мы тут пытаемся смириться с мыслями, что нас...» «Скоро расчленят. Но, как видишь, для нас это недостаточно весомый повод для ухода». Индира еле произнесла эту фразу, так как продолжала кашлять. «Я вас вышвырну. Давай, мы вернемся. Калин пожал плечами, но, услышав какое-то шарканье, обернулся. Казалось, что холл полностью опустел, но в дальнем его конце остался еще один парень, хромой, и сейчас, еле волоча ногу, он подошел к ступенькам. «Можно и я останусь?» — спросил он неуверенно, практически робко. «Нет», — коротко отрезал Райт, после чего опять посмотрел на пачку. «Ты, наверное, меня не знаешь. В убежище было столько людей, и я ни разу не подходил к тебе. Знаю, ты Мор». Мат вспомнил имена каждого члена своей стаи. Бывшей стаи. Парень, удивившись тому, что Альфа знал его имя, широко раскрыл глаза. У него даже покраснели уши, которые забавно торчали в разные стороны. «Я хочу остаться», — сказал он. «Я был в другом убежище и там не выжил бы, тем более я на улице долго не протянул бы. До этого дня я дожил только потому, что меня приняли сюда и... Убирайся!» Райт рыкнул, и парень опешил, но спустя мгновение взял себя в руки, плюхнулся на пол, таким образом показывая, что никуда не уйдет. «Если вышвырнешь меня, я тоже вернусь», — сказал он упрямо. «Да пусть остается. Калин нервно улыбнулся. «Чем больше трупов, тем веселее вечеринка». У Калина была привычка начинать неуместно шутить в самые натянутые моменты. А сейчас как раз был такой случай, когда еще немного, и из него прямо польются шутки. Калин даже уже собирался пошутить про искалеченную руку Матса, а именно про то, что теперь ему будет тяжелее дрочить, но решил промолчать. Иначе опасался, что не доживет даже до того момента, когда за ними придут. «Придурки», — сказал Райт, окинув взглядом тех, кто остался. «Два придурка и одна дура», — поправила его Индира. «Так что мы будем делать?» Калин встал на ноги и отряхнул джинсы. «Будем просто сидеть и ждать, пока придут, чтобы покопаться в наших внутренностях? Я предлагаю напиться. Устроим последнее веселье». «Почему ты решил, что мы просто будем сидеть и ждать смерти?» «У тебя есть какой-то план?» Брови Индиры взметнулись вверх. «Собирайте вещи». Дважды Райту повторять не пришлось. Те, кто остался, показал, что выполнит любой приказ. Кроме одного. Они никуда не уйдут от Матса. Буквально через 5 минут все уже собрались и вновь встретились в холле. Индира волокла за собой целый чемодан, в который наспех покидала свои многочисленные наряды, туфли и косметику. Меньше всего вещей было у Райта. Калин зашел к нему, когда Альфа собирался, и знал, что Мац в рюкзак положил только хрупкое кольцо и аккуратно сложенную толстовку. Вещи, связанные с Джаей. Отдаленно Калин понимал, что Райт не умрет. Пока он отторгает смерть той светловолосой девушки, он живет, ищет ее, хочет опять встретиться. Очень призрачная надежда, несбыточная, но она действительно держала, и Калин очень надеялся, что труп Джаи никогда не найдут под теми завалами, ведь это будет конец всему. Но также Калин осознавал, что у Райта была еще одна причина жить. «Знаешь, почему мы остались?» — тихо спросил Калин, пока Индира возилась со своим чемоданом, а Мор растерянно пытался что-то сделать с поломанной застежкой на своей сумке. «Ты хороший лидер. Я был рядом с тобой годами и знаю, что ты для своей стаи делаешь все. Ты знаешь, что такое ответственность, и полностью берешь ее на себя. Ты не остался один. Теперь на тебе ответственность за нас. Пожалуйста, не дай нам умереть. И не дай убить себя, ведь если тебя не станет, до нас тоже доберутся». Сказав это, Калин взял сумку и пошел к выходу. Он не ждал ответа. Райт теперь практически не отвечал. Вообще мало разговаривал. Мог часами и даже сутками молчать. Создавалось ощущение, что, пробыв 20 ночей на разрушенном заводе, один на один с запахом крови своей покойной истиной, он разучился разговаривать. Словно у него вырвали это умение. Но главное, что Калин сказал то, что хотел. Он действительно не сомневался в Райте. Уже вскоре они уехали из убежища, но, несмотря на то, что это было опасно, через несколько часов вернулись. Убежище следовало уничтожить. Понадобилось время, чтобы разлить привезенный бензин. К тому же Мор оказался смышлёным парнем и вручную сделал несколько бомб. Установил их так, чтобы здание аккуратно сложилось. «Ну ты молодец!» Калин похвалил его, похлопав по щуплому плечу. Уши Мора опять покраснели, и парень смущенно опустил взгляд. «Пока вы затаривались в городе, я позвонила подруге. И знаете, что она мне сказала?» Спросила Индира, отряхивая платье. Девушка пролила на себя бензин, и ткань липла к телу. «Рок приказал уничтожить машину, которую ему в прошлом году подарил Мац. Вот ублюдок!» Рок являлся лидером 8-го района, и с Райтом у него раньше были очень хорошие отношения. Но Калина совершенно не удивило то, что Рок избавлялся от его подарка. Мац теперь был отрешенным. Можно сказать, что проклятым, поэтому подобное будет происходить и в других районах. С ним рвут связь. «А что там с Лемом?» Индира еще раз посмотрела на свое платье и фыркнула. «Как я поняла, они с Матсом теперь тоже враги. Нам ждать войны и с ним?» «Сомневаюсь. Лема сегодня не было на собрании, но, насколько я слышал, он собирается делать свой район нейтральным». «Ого!» Девушка присвистнула. «То есть прямо как 10-й район? Никаких драк, склок и так далее?» «Ага, только это далеко не всем понравилось. Поэтому Лиам сейчас будет занят выбиванием своему району статуса нейтралитета. Ну а это сулит ему войной. Мир так просто не дается. Я вообще не знаю, возможно ли такое сделать». Переговариваясь, они закончили с бензином и уже молча вышли на улицу. Немного позже они уехали и издалека смотрели на то, как горело убежище. Калин, Индира и Мор сидели на капоте машины, Райт стоял немного впереди. Убежище являлось их домом. Оно было живым, дышало вместе с ними, охраняло и защищало, но сейчас здание умирало. Если бы убежище осталось целым, над ним бы надругались. Уже на следующий день тут были бы ушлепки из других районов. Здание рушилось, и стаи уже практически не было. Но оставаясь вчетвером, они были сильнее, чем когда их численность превышала 1000. Проклятая стая. Мертвый, бесчувственный лидер.